переживает драматический поворот от академических исследований к конкретной и практически состоятельной психологии реального человека во всей сложности и серьезности его психологических и духовных проблем. Задача наших заметок, этого своеобразного психологического комментария к повести, не в том, чтобы объяснить ее, сделать чтение более простым и легким, освободить читателя от необходимости вдумываться в текст. Напротив, комментарий должен остаться только при самой повести, рядом с ней, способствуя углублению ее понимания, выявляя ее возможность, как непосредственно для расширения сознания читателя, приближения через чтение повести к собственному самопониманию и пониманию других людей, так и, что представляется нам важным в современной социокультурной ситуации, формированию более адекватного представления о психологии человека. В этом отношении чрезвычайно важен урок, который мы можем извлечь из работы Зощенко как своеобразного опыта подобной конкретной и жизненной психологии человека, не только в отношении традиционной академической научной, несмотря на свою строгость и основательность, все еще далекой от жизни психологии, но и, на примере психоанализа, в отношении тех подчас чрезвычайно интересных и по-своему очень эффективных направлений практической психологии, которые в течение многих десятилетий развиваются главным образом за рубежом. Это особенно важно сегодня, когда широкий круг читателей по большей части впервые начинает знакомиться с некоторыми из этих направлений и сплошь и рядом склонен некритически видеть в них уже готовую и во всех отношениях удовлетворительную конкретную психологию, не затрудняя себя размышлениями о том, какого рода представления о человеке за ними стоят, и, стало быть, какой культурный исторический тип человека, его психической организации, они пытаются утверждать как нормальный, желательный или даже единственно возможный. Первый вопрос, который встает перед каждым читателем повести Зощенко, даже если он не профессиональный психолог, а просто вдумчивый и серьезный читатель, пытающийся отдавать себе отчет в прочитанном, это вопрос о том, с чем мы имеем дело в случае Зощенко? Сразу же отпадает та версия, которую в объяснении своей истории навязывает нам Зощенко снова и снова в резюме заключающих отдельные части книги, пытающиеся представить ее в терминах строго научной физиологии высшей нервной деятельности Павлова. Не может не броситься в глаза явная нарочитость объяснений, их монотонно повторяющийся заклинательный характер, их абстрактность и примитивность. Конечно же, эти объяснения не способны служить даже в качестве вводимого задним числом конкретного теоретического осмысления, проделанной автором и представляемой в тексте работы. Даже если допустить состоятельность этих физиологических представлений внутри их собственной области, то есть по отношению к искусственным лабораторным ситуациям в анализе поведения животных в знаменитых павловских экспериментах, в данном случае они оказываются уже своеобразной физиологической мифологией, дающей лишь видимость объяснения, объяснение далекого от научности, и к тому же чрезвычайно абстрактного, редуцирующего всю многомерность и сложность выступающих в работе Зощенко феноменов к примитивным, оглупляющим даже животных схемам. Только очень наивный читатель, в равной мере совершенно неискушенный ни в современной психологии человека, ни в самой павловской теории, только читатель, склонный найти по возможности самое простое объяснение, не выходящее за его наличное разумение и не требующее никаких усилий для понимания книги, только читатель, ищущий той простоты, которая по пословице хуже воровства, пожалуй, и мог бы